Глава 34. Мёльба давно не перезагружался. Это было видно по пустынным узким улицам, заполненным добела обглоданными костяками и ржавыми остовами автомобилей. Дома по сторонам все были не выше трех этажей, раскрашенные в яркие желтые и оранжевые цвета. По довольно маленькому размеру окошек я сделал вывод, что городишко прилетел откуда-то из скандинавских стран. В принципе, это подтверждалось и чистотой. Помимо трупов и раскуроченных машин, на вымощенной брусчаткой улице не видно было даже фантиков от конфет. Наш БТР, едва втиснувшись между домами, загрохотал по брусчатке. «Мы так зараженных со всех окрестностей сейчас соберем», – вздохнула Аня. «Сомневаюсь в этом», – возразила графиня, внимательно глядя вперед. «Почему это?» – удивилась азиатка. «Посмотри вон туда», – Ольга рукой показала направление. «Видишь? Если честно, нет», – помотала головой Анютка. Я тоже не увидел ничего, что могло бы отпугнуть зараженных от этого кластера. Разве что возвышающийся над домиками католический собор с высокой башней, увенчанный крестом. Но по опыту, зараженные как-то не особо были похожи на вампиров, оборотней или чертей, и к религиозным местам относились примерно так же, как и к любым другим. «Тогда посмотрите, как подъедем ближе. Орк, держи курс на собор». Улица, поначалу прямая как стрела, постепенно превратилась в извилистую. Я повел БТР по ней. И вскоре мы оказались на широкой площади перед собором. И тут я наконец увидел, на что показывала Ольга. И выругался, потому что сам не понял, почему не заметил это раньше. Прямо на шпиле, насаженная на него, как бабочка на булавку, красовалась голова элитника. Уже немного подгнившая с одного бока и с вытекшими глазницами, но все равно еще вполне сохранившаяся. «Охренеть!» – присвистнула Анютка. «Это как же они туда эту бошку затащили?» «С помощью дара, видимо», – предположил я. «Неплохо обезопасились. Наверняка на окраинах города можно поискать и другие куски этого красавчика». «Уверена, они есть», – пожала плечами графиня. «Орк, будь добр, остановись возле собора». Я подвел наш пепелас к входу с высокой каменной аркой. Двери были распахнуты, внутри собора царила темнота. Ольга вылезла из БТР и, взяв в руки шамширы, крадучись, двинулась внутрь собора. Анютка дернулась было следом, но я успел поймать ее за шиворот и усадить обратно. «Следи за окрестностями», – велел я, а сам торопливо выбрался наружу. «Орк, так нечестно», – раздался возмущенный голос азиатки, но я не стал слушать, а потопал вслед за Анваровной. Даже в полумраке сразу было видно, что собором явно пользовались. Это легко можно было определить по отсутствующим на полу слою пыли и сдвинутым к стенам длинным скамьям. На паперти так вообще царил едва ли не образцовый порядок. Она была застелена разношерстными коврами, над которыми возвышалась подставка для Библии, а за ней хорошо знакомый косой крест. Анваровна уже стояла рядом с крестом, прислонившись к нему лбом. Я активировал свое надзнахарское зрение и тут же почувствовал, что под нами кто-то есть. Стараясь ступать как можно тише, подошел к Ольге и тронул ее за плечо, привлекая внимание. Она, оторвавшись от креста, кивнула. «Надо искать путь в подвал», – прошептал я. Ольга вместо ответа показала мне на ковры. Я кивнул и стал максимально тихо сдвигать их в стороны. Параллельно не забывал следить за тем, чтобы Марианна, если это она пряталась под полом, никуда не исчезла. Но, похоже, подвал под собором был не так уж и велик и не имел никаких потайных выходов. Или, возможно, пособница сектантов не собиралась им пользоваться и ждала подмогу, что, в свою очередь, заставило меня поторапливаться. Под коврами действительно обнаружился люк с кованым, отполированным касаниями кольцом. Я взялся за него и потянул. Люк сдвинулся с места с громким скрежетом, похоронив всю нашу секретность. Но это было уже неважно. Я первым спрыгнул вниз и практически сразу заметил сжавшуюся в углу Марианну. Это был не подвал, а склеп. Стены снизу доверху были прорезаны нишами, закрытыми металлическими заслонками с выгравированными на них именами и датами смерти. Пахло пылью и тленом. Нет, не тем сладковатым запахом разложения, который, попав в улей, со временем просто перестаешь замечать. Именно что тленом. «А вот и ты, голубушка», – произнесла графиня, спрыгнув вслед за мной. «Ну что же вы так, а? Зачем связались с килдингами? Что вам в замке спокойно-то не жилось?» При виде Ольги выражение лица Марианны из беззащитно испуганного стало хищным. «Грядет новый мир», – сквозь зубы выплюнула она. «И те, кто не встанет на нашу сторону, прекратят свое существование в муках и корчах. И ты, графиня, будешь в числе первых». Сквозь зубы выплюнула она. «А вот это уже интересно», – прищурилась Ольга. «Ты, судя по всему, знаешь обо мне больше, чем я думала. Крестница предателя!» Уже едва не брызжа слюной, выпалила Марианна. «Патрокл, предавший богов, будет смотреть, как ты истекаешь кровью на кресте, и ничего не сможет с этим сделать. Не захочет. А я стану свидетельницей нового мира и верной соратницей новых богов. Я...» Мне вдруг стало до безумия противно. Разве с этой женщиной я спал, едва только появившись при Озерном? Разве ее ласкал? Разве она дарила мне ответные ласки? Нет, то была совсем другая Марианна, нежная и чувственная. А эта вела себя как агрессивная гадюка, которой хотелось только наступить сапогом на голову и раздавить. «Оль, может, свяжем ее для начала?» – предложил я. «А допросим уже потом?» «На кресте допросим». Ольга Анваровна тоже ничуть не походила на женщину, с которой я проводил полные страсти и наслаждения ночи в каморке под замком. «Я посмотрела, скольких иммунах они на нем замучили. Там были претенденты на обучение в академии, не прошедшие вступительный экзамен, жители Приозерного и случайные рейдеры. И даже один из бойцов ордена, пропавший без следа во время рейда трехлетней давности. В общей сложности порядка 150 человек». «Зачем ты мне это говоришь?» – не понял я. «Чтоб ты не терзался муками совести, когда я начну допрос», – просто ответила графиня. «С таким послужным списком я и сам готов», – сказал я, хотя внутренней уверенности в своих словах не ощущал. «Не надо», – остановила меня она. «Останься собой. Ни к чему ломать то, что держится крепко. Оставь допросы мне». Вместо ответа я двинулся к Марианне, выставив вперед нодевый меч. Атакующими дарами моя соперница, похоже, не обладала, но что-то все же попыталась со мной сделать. Я заметил, как изменилась ее энергетическая структура и безошибочно опознал активацию сразу двух даров. Один, правда, тут же погас. Его заблокировала Ольга, пределы сил которой удивляли меня все сильнее и сильнее. Второй Марианна успешно применила, но его впитали в себя нодевые браслеты, про которые я уже успел забыть. Настолько отвык от них, пока находился в академии. Глаза противницы удивленно расширились. «Что, голубушка, не вышло?» Едко поинтересовалась Ольга, вставая бок о бок со мной. «Поверьте, вы знаете обо мне слишком мало. Орк, вяжи ее». Вязать было, собственно, нечем, поэтому я просто приблизился к Марианне, схватил ее за плечо и поволок к выходу из подвала. Ничего при этом не чувствовал. Психика защитила себя сама, отделив Марианну Килдинга от той, которую я когда-то знал. Марианна, конечно, сопротивлялась, отчаянно и зло. Но куда там? Я вытащил ее на паперть и подвел к кресту. На нем имелись кольца для фиксации рук и ног. Ольга тут же оказалась рядом и применила их по назначению. «Вы все умрете! Даже моя смерть вам не поможет, только приблизит!» — выкрикнула нам в лицо Марианна. «Смерть?» — скинула брови графиня, снова доставая свою косметичку. «Нет, голубушка, о смерти даже не мечтайте. Орк, мне потребуется от тебя кое-что, о чем я раньше никогда не просила». Я напрягся, хотя и понял, что отказаться не смогу. Однако просьба оказалась не такой уж и ужасной. «Пока я буду ее допрашивать, во-первых, держи ее в сознании и не давай отключиться. А во-вторых, боль – это тоже энергия, причем очень мощная. И я хочу, чтобы всю ее ты собрал в свой резервуар. В крест не должно впитаться ни единой капли. Ты понял меня?» «Если получится. Я только в теории знаю, как это делать. Крест – это тоже артефакт», – догадался я. «Да, он поможет нам в допросе, но с его помощью килдинги смогут напитать слезу солнца. И я уверена, что в этом деле они не побрезгуют энергией Марианны, и мы не должны позволить им заполучить такой царский подарок». «Хорошо, я понял, Оль. Приступай». Но прежде чем графиня сделала первый надрез на теле Марианны, рядом с нами вдруг материализовалась Анютка. «У нас гости», – коротко и деловито сообщила она. –